Глава 6. Я стояла, как громом пораженная, все еще с открытым от изумления ртом. Наконец догадалась его закрыть. Перестав целоваться, Антон ласково шлепнул девушку по пятой точке и томно произнес: «Ну все, детка, иди уже домой. Мне там Марьяна уже иззвонилась, наверное». «Слушай, ну когда ты бросишь эту свою мажорку?» — капризно протянула она противным писклявым голосом. «Мне надоело ждать!» «Малыш, ты же знаешь, что я люблю только тебя!» — промурлыкал Антон, ластясь к ней, словно кот к сметане. «Давай уже, иди домой, мне надо перезвонить ей». «Что, соскучился по своей мажорке?» — ревниво оскалилась девица. «Дура, нет, конечно. Марьяна пока нужна мне, я же тебе объяснял. Не пойму, ты хочешь, чтобы у нас была машина или нет? Или мне одному это надо?» «Она меня бесит!» — пожаловалась девушка, едва не плача. «Особенно, как представлю, что вы с ней...» «Да мне самому противно, поверь. Просто для дела надо». Я стояла и слушала все это настолько обескураженная, что даже не могла пошевелиться. Казалось, что сплю и вижу какой-то дурной сон, потому что все это было уже слишком для одного дня. Желудок вдруг резко скрутило, и я запечатала ладонью рот, испытав сильный приступ тошноты. Казалось, сейчас просто вывернет наизнанку. Я развернулась и поспешила вниз на улицу, так и оставшись для сладкой парочки незамеченной. Внутри горел такой адский огонь, что я едва выносила его. Очень хотелось вернуться и разбить Соловьеву лицо в кровь. Но я понимала, что всего лишь слабая девчонка и голыми руками не смогу такое провернуть. Пожалела, что поругалась с отцом. Так могла бы поехать домой и стащить его травматический пистолет. Как было бы круто всадить несколько резиновых пуль в разные части тела Антоши. Ну и его мерзкой подружки заодно. Отец говорил, что это чертовски больно. Толкнула подъездную дверь, и меня сразу обдало порывом холодного ветра. Но я даже не обратила на это внимания. Просто продолжала шагать куда-то, сама не зная куда, размазывая слезы по лицу. Но хотя бы тошнота отступила. Остановилась, когда силы иссякли, и обнаружила себя в каком-то дворе. Села на лавочку на пустынной детской площадке и уставилась в темноту. Не верила, что такое могло случиться со мной. Даже в голову не приходило, что парня могут привлекать во мне деньги моего отца. Я ведь не уродина какая-то. Я высокая, стройная, симпатичная и не дура. Хотя, судя по всему, в последнем пункте я на свой счет ошибалась. Кто я, если не последняя дура, раз не замечала это все? В кармане ветровки ожил сотовый, вырывая из тяжелых мыслей. Я машинально достала его, взглянула на экран. Звонил Антон. Каков же урод! Внутри снова начало нестерпимо жечь от обиды и ненависти. Очень хотелось взять трубку и послать его ко всем чертям. Но это было бы слишком просто. Я жаждала мести, настоящей, кровавой. Безумно хотелось наказать его так, чтобы он 100 раз пожалел о своем поступке. Но пока не представляла, как осуществить подобное. Решила сбросить вызов и временно выключить телефон до тех пор, пока не придумаю план мести. К тому же батарейка уже садилась. Но не успела я это сделать, как мне снова поступил звонок. На этот раз на экране высветился номер Алинки Тополевой, моей одногруппницы. Мы не были близки, просто немного общались, часто сидели за одной партой. Тем не менее, сейчас я не горела желанием слышать университетскую подружку. Я вообще никого не хотела слышать. Но все-таки что-то дернуло меня принять вызов. «Марьяшка, привет!» Тут же раздался из трубки звонкий голос Алинки. «Чем занимаешься? Не отвлекаю?» «Нет, вообще не отвлекаешь», — флегматично отозвалась я. «Да я хотела спросить, ты можешь в понедельник в универ конспект по экономической теории прихватить? дать мне переписать, а то я на своей кофе пролила, прикинь, и там вообще жесть, все пропало». «Боюсь, что не смогу, Алин». «Почему?» — раздалось настороженное с той стороны. «А я тут с отцом не сошлась во взглядах, так он меня типа проучить решил. Короче, мне самой, похоже, придется все конспекты переписывать. Сразу после того, как найду новое жилье». Почему-то разоткровенничалась я, в конце позорно всхлипнув. «Марьяшка!» — испуганно произнесла Тополева. «Ты серьезно, что ли? Все так плохо?» «Хуже не придумаешь, Алин». «А ты где сейчас?» «Да вот, сижу в каком-то дворе на лавочке». «Приезжай ко мне», — решительно предложила Алинка. «Адрес сейчас скину. У тебя хоть деньги на такси есть?» Я достала из кармана ветровки сдачу, что мне дали в магазине за воду, пересчитала монетки на ладони и вздохнула. «Ну, как тебе сказать? А до тебя транспорт какой-нибудь ходит общественный? Мне, походу, хватит только на автобус. Ты случайно не знаешь, сколько стоит проезд в автобусе?»